Оставшийся стоять на входе сотник, прибежавший послушать доклад, озадаченно покрутил головой и с некоторой фривольностью рассмеялся. Странные порядки в ордынской армии. Стоять в дозоре таким образом – мечта любого салаги. Да что там салаги, и ветеранам такое не снилось. Невменяемый тоже не мог скрыть удивление. Однако, чем же они при этом руководствовались? Неужели пост настолько секретен, что его сделали полностью стационарным и без связи с поверхностью? Такого не бывает, высказал свое мнение первый из побывавших внизу колдунов. И я не в том смысле, что знаком со всеми воинскими порядками в этой стране, а в том смысле, что слишком сильные чувства тех любовников обуревали. Мне показалось, что они очень, ну очень близки. Ага, мне тоже, поддакнул второй. Тогда там внизу наверняка матримониальная пара, с уверенностью заявил сотник и тут же добавил. Но выковырнуть их оттуда все равно придется. Вообще-то да, согласился командир. По данному корпусу праву мы можем проверять и допрашивать любого подозрительного человека на территории Кремневой Орды. Значит, неведомый нам пост мы просто обязаны исследовать на предмет полной лояльности к этому мерзкому самозванцу. Вот, и я так говорю, одобрил сотник. Значит, приступим, немедленно. Но, постараемся взять неприятельского шамана, или пару шаманов, без единой капли крови. Вдруг они очень много знают? В таком случае перед своей смертью они с удовольствием поделятся с нами информацией. А сделаем вот так. Ранним утром следующего дня Ильдар проснулся намного позже обычного, но нисколько от этого не расстроился. Почувствовав в себе более чем наполовину восстановленную магическую энергию, он блаженно потянулся и тут же получил утренний поцелуй от своей возлюбленной, который длился недолго, а прервался томным шепотом. «Я давно уже проснулась и еле смогла дождаться твоей ласки. Приступай». «Хорошо, моя сладкая», — с радостным смехом согласился Ильдар. «Посмел бы я тебя не послушаться, но только безопасность, прежде всего. И прежде чем сойти с ума от твоей любви, я буквально на одну минутку метнусь наверх и осмотрюсь». «Хорошо, обиженно протянула Алия. «И не надоело тебе там высматривать?» «Надоело, радость моя, да только приходится». «Не забыла, что вчера поблизости расположился лагерем слишком уж подозрительный отряд. Мало того, что это самые опасные и нежелательные для нас соседи, так они еще, ко всему, чуть ли не поголовно змеиные. Причем скрывают свою принадлежность к моим коллегам. Такие вещи неспроста творятся. Так что, ладно, иди», — буркнула девушка, вздыхая с безысходностью. Потом поцеловала его в щеку и пригрозила. «Но если через 5 минут не вернешься, я твое тело изнасилую. Понял, моя принцесса. И ради такого удовольствия готов вернуться на 6-й минуте». Начиная отсчитывать время, так и ощущая на своей щеке дыхание любимой, Ильдар привычно впал в транс и устремился отделенным сознанием наверх. А там, в свете нового дня, увидел весьма неприятную, настораживающую сценку. Возле места непосредственного выхода на поверхность расхаживали 5 воинов из того самого, расположившегося недалеко корпуса надзирателей воли. Они посматривали по сторонам, словно чего-то ждали, и уже в следующий момент начали странный диалог между собой. Спин показывает, что Занваль осветил вершину как следует. «Ага, вижу. И скорее всего, освещение пока останется на месте. Значит, пора дать сигнал на вершину. Пусть они там начинают крошить ледник». «Понял, тогда приступаем». Начали. Пока воины проводили странные, не соответствующие здравому смыслу приготовления, Ильдар с полным непониманием пытался осмотреть близлежащие возвышенности и сообразить, о какой вершине идет речь и где тут эти пришельцы умудрились обнаружить ледник. Еще больше его удивили дальнейшие действия чужаков. Один из них вставил огромный металлический клин в трещину между скал, а 2 его товарища огромной кувалдой принялись загонять его вглубь. Еще один воин в промежутках между ударами стал гудеть в раструб короткой, завитой трубы. Звуки при этом получались очень низкие, наверняка сопровождаемые вибрацией. Чего это они вытворяют? С полным непониманием происходящего думал беглый десятник. Начни они чуть раньше свои несуразности, я бы точно проснулся от содрогания свода и жуткого рева. Не сомневаюсь, что и Алия эти звуки сейчас прекрасно слышит, как бы не перепугалась. Может, метнуться предупредить? Он уже собрался было вернуться в собственное тело, как вдруг с соседних деревьев прямо к нему слетели 2 балара и состроили странную фигуру своими корнями. Мне мерещится, или и в самом деле зеленючки у этих шаманов в услужении, а во, Да они слушаются вон того бзра, однозначно, и тот шагает прямо ко мне. Что же он затеял? Между тем оба балара с точностью до нескольких ладоней показывали своими корнями именно на то место, где в данный момент находилось отделенное сознание Ильдара. Пока тот замер в полном недоумении, командир воинов со знаками различия тысячника приблизился к нему на расстояние не более метра и, пристально глядя, словно прямо в глаза невидимого для него соглядатая, спросил: «Не надоело за нами подсматривать?» И после того, как сознание Ильдара покрылось липким холодом страха, равнодушным тоном последовал совет приказания: «Твоя женщина уже схвачена нашими воинами, так что веди себя благоразумно. Когда вернешься сознанием вниз, постарайся вести себя примерно и не создавать нам лишних проблем. Твоя оболочка тоже в нашей власти, но мало ли что». Больше Кайт уж не стал слушать. С нарастающим ужасом он метнулся в собственное тело и сразу же окунулся в полубессознательное состояние. Все слышал, но не мог пошевелить ни единой мышцей, все понимал, но его магические умения оказались парализованы. А рвущий сердце крик Лии, донесшийся из дальнего прохода, вверг беглого десятника в окончательный ступор. С почти полным равнодушием он увидел ярко вспыхнувший свет и осознал, что какие-то люди потащили его собственное тело к выходу. Он думал только о самоубийстве и с острой жалостью мечтал лишь об одном – хоть одним глазом перед смертью увидеть свою возлюбленную, ту, которую он похитил у судьбы, и ту, которую та же самая судьба у него только что отняла. Глава 16. Гордыня. В последнее время Каламин Зейк научился командовать своими людьми с изумительной лаконичностью. С каждым днем взаимодействие между воинами повышалось на добрую ступень, и им самим начинало казаться, что они вот такой собранной военизированной группой стали практически неуязвимы для кого бы то ни было. Если еще несколько дней назад им пришлось с боями отойти от столичной провинции, то сейчас об этом никто не жалел. По неведомым причинам местность просто кишела объектами их добычи, и список казненных волков увеличивался с каждым часом. Вот и сейчас, казалось бы, рутинный, ни к чему не обязывающий отдых в хорошо уже знакомом месте неожиданно привел к встрече с самыми главными кровными врагами всего рода. Семеро шакалов так и пали на месте, а за остальными ведется погоня. Это ли не настоящая воинская удача, думал командир отряда. Даже если принять во внимание, что трое выкормышей правителя все-таки уйдут от погони, то все равно на счету кланового отряда рода Зейк уже 48 малиновых оборотней, тогда как собственные наши потери составили всего лишь 9 человек. При таком раскладе уже в ближайшее время не станет за кем охотиться. И кто тогда будет на очереди? Каламин восседал на ковре в самом центре небольшой седловины и ждал возвращения посланной вслед за волками погони, иногда посматривая на выдвинувшихся далеко в стороны дозорных и не обращая внимания на то, как молодые воины раздевают остывающие трупы. На этот раз, благо время и местность позволяли, решили отличительные одеяния сжечь на здесь же быстро сооружаемом костре, тогда как трупы безжалостно волокли к найденным поблизости муравейникам, обмакивали в них и засовывали в щели среди камней. Через день трупы станут нераспознаваемые, что лишний раз собьет возможных преследователей со следа. Несколько гзеров отряда лежали на травке и бродили своими отделенными сознаниями по окрестностям. Конечно, угнаться за всадниками шаманским сущностям не дано, но тщательно осмотреться на предмет наличия посторонних следовало в обязательном порядке. И как оказалось, такая предусмотрительность себя всегда оправдывает. Один из шаманов зашевелился, встав, вылил себе на голову ковш холодной воды и усиленным магией голосом крикнул в сторону покрытого густым кустарником косогора: «Эй, вы, выходите сюда немедленно все четверо, и только вздумайте хоть оступиться не в ту сторону, живо». А затем, повернувшись к своему командиру, нормальным голосом пояснил: «Там какие-то вояки прячутся, очень смахивают на дезертиров. Ну-ка, ну-ка», — поднялся Каламин, — «нам только свидетелей не хватало». Действительно, из кустов поднялись 4 разномастные фигуры в форме интендантов и с кислыми минами на лицах стали спускаться вниз. Приблизившись к командиру, высокий мужчина с усами поклонился первым и поприветствовал самым уважительным тоном: «Благодарствовать вам, славные воины». «Мда», отпрыск знатного рода не смог сдержать своего ехидства. «Не могу вам в ответ пожелать того самого, потому что подсматривать очень, ну очень некрасиво и вредно для здоровья». Неожиданно шаг вперед сделал самый маленький и щуплый из четверки и ошарашил правильным обращением: «Ваша светлость, мы здесь оказались совсем случайно, да и подсмотренное нами от всей души считаем благим делом». «Постой, да ведь и я тебя помню, воскликнул Коломин, присматриваясь к тощей фигурке. «Ты ведь тот самый вор, который пытался выкрасть у нашего соседа его сокровищницу. Значит, тебе удалось сбежать от заслуженного наказания?» Вора было не узнать. Он распрямил плечи, поднял подбородок и заговорил уверенным и твердым голосом. «Нет, ваша светлость, от наказания мне уйти не удалось, и я получил его сполна, насмотревшись на гибель сотен ни в чем не повинных людей. А вот от смерти сбежать удалось, и еще мне повезло встретить таких товарищей, которые желают только одного – отомстить самозванцу за уничтожение собственного народа. О, какие громкие слова! Не боишься?» Вор оглянулся на своих друзей, и те одновременно кивнули, разрешая высказать общую мысль. «Не боюсь, ваша светлость, потому что человек, уничтожающий выкормышей мерзкого правителя, может быть только нашим союзником. Похоже, ни сам отпрыск знатного рода, ни его шаманы, несмотря на такую высокопарность слов, не поверили четверке подозрительных личностей. Они со скепсисом рассматривали замерших перед ними людей и вполне справедливо догадывались, что после увиденного боя с волками те еще не такое могут придумать. Заметив полное отчуждение во взглядах, пастух предложил: «Мы готовы доказать свои слова собственной кровью». «Каким образом?» – дернул плечами Коломин Зейк. «Проткнете друг друга кинжалами?» «Да нет, просто вначале расскажем, что с нами произошло несколько дней назад». И пастух стал рассказывать. Иногда его дополнял угрюмый, огромный воин. Пару раз вставил несколько подробностей, подрагивающие от переживаний вор. Пожалуй, только желудь молчал все время, лишь несколько раз поклонившись, когда речь шла именно о нем. После окончания рассказа все взоры скрестились на командире отряда. Похоже, что тот поверил каждому слову, потому что в бессильной ярости покусывал побелевшие губы. Заметив, что все ждут его решения, он припомнил об огромной ответственности за своих людей и после тяжелого вздоха спросил: «Будете ли вы готовы повторить свои слова под сонным покрывалом?» «Да», — последовал синхронный ответ в четыре голоса. «Тогда сразу и приступим. Давид, подай мне сумку с покрывалом». Внимательно проследив за реакцией пленников, он заметил, что те обрадовались возможности подтвердить свои слова и, словно извиняясь, развел руками. «Я должен быть уверен в вашей лояльности». Впервые огромный воин позволил себе улыбнуться. «Ваше недоверие вполне оправдано. Не в бирюльки играйте. Больше всего мы опасались несправедливого и скорого суда». Уже раскрывая сумку и доставая из него магическое плетение, молодой глава рода Зейк возразил: «Никогда не осмелюсь на несправедливый суд, потому что и сам знаю, что это такое». Первым допрашивали воина. После него, уже скорее для проформы, стали допрашивать вора, но после нескольких десятков вопросов покрывало потребовалось для других целей. Вернувшаяся погоня привела двух коней, на которых под одеялами лежали два тела в малиновых одеяниях. Причем один из волков оказался жив, и его сразу же стали приводить в сознание для допроса. Самый опытный из воинов, возглавлявший погоню, кратко доложил командиру: «Эти два шакала стали отставать от своего лидера, и мы их достали прямо на скаку. Но вот их командир, заметив, что остался один, так ускорился, что вскоре потерялся весь смысл преследования. Мне кажется, у него была собрана вся магическая сила его товарищей, и он ею щедро пользовался как во время прорыва, так и убегая от нас. Скорее всего, он и коня взбадривал большими дозами энергии, потому что наверняка тот бы пал от такой скорости. А ведь у него на луке седла находилось чье-то тело. Вот сейчас и узнаем чье», — с угрозой и злорадством произнес Коломин, накидывая сонное покрывало на голову очнувшегося пленника. В течение следующего часа мстители рода Зейк узнали очень многое. Да и четыре новых товарища прислушивались к допросу со всем вниманием. Похоже, что их неофициально уже приняли в состав отряда. Лишенный воли волк поведал вначале о поставленной перед десятком цели, потом про сведения о беглецах, затем про похищенные сокровища и обещанные награды. Не удалось ему скрыть от Коломина сведения о тех местах, где приблизительно сейчас находится еще три десятка малиновых оборотней. Ну и напоследок все услышали подробности о том, как десятник волков Казгар вдруг ни с того ни с сего решил доставить Фарати истинную красавицу, похитив ее из-под самого носа у зажравшегося тысячника, командира корпуса надзирателей воли. Последняя история, впрочем, ничего, кроме искреннего недоумения, в отряде не вызвала. Все только удивлялись и глумились над жадностью самозваного правителя, которому мало сотен насильно свезенных к нему со всей страны наложниц, раз он самым низменным образом ворует у своих высокопоставленных подчиненных. Некоторые даже высказали мысль, что если так и дальше пойдет, то вскоре волков будут уничтожать на любом кусочке Кремневой Орды, а его возмущенные военачальники с радостью повернут оружие своих воинов против истинного врага всех ордынцев. Правда, ближайший советник Коломина, который еще в родовом поместье занимал подобную должность, в некотором раздумье посоветовал молодому главе рода: «Коломин, мне кажется, было бы весьма неплохо пообщаться с тем самым тысячником. Конечно, только наедине и вдали от его корпуса. Но если вдруг судьба вас сведет, постарайся узнать о его чувствах. Недаром ведь он возил свою любимую женщину с собой, и вряд ли он простит такое похищение даже самому Фарати. Вдруг у него в крови тоже бушует истинная родовая гордость, и он сможет стать одним из первых наших союзников. Пока и без них справляемся. Пока. Вот именно что пока», — занервничал советник. «А что будет через неделю? Через месяц, если Фарати удастся одержать первую победу в войне и сюда хлынут реки рабов, все ордынцы сразу же забудут про собственные потери и будут возносить его как бога, и тогда наш отряд очень быстро уничтожат». «Понимаю, но чем нам помогут союзники?» «Да тем, что с их помощью мы постараемся помешать победе самозванца». «Увы», — Коломин грустно вздохнул и обвел взглядом своих воинов. «Ты ведь сам слышал, что из себя представляет Титан. Победить его не сможет никто. У нас только один выход. Какой? Уничтожить еще эти три десятка волков и просачиваться на юг. Там мы захватим самый лучший военный корабль и спокойно уйдем в Южные княжества». Старый советник еще не отчаялся переубедить своего воспитанника. «Как же твой род, родина, оставшиеся в соседних родах женщины?» «Женщины?» — со вздохом переспросил Коломин. «Их слишком мало, и они найдут свою судьбу сами. Тем более, что самые лучшие с нами. Родина, думаю, что она окажется там, где нам будет лучше. А весь род и так со мной. И никто, похоже, не желает возвращаться в Куриногал. Разве что мои тайные покровители все-таки успеют свергнуть самозванца. Жаль, что они себя не назвали. Ты бы мог с ними действовать сообща». «Конечно, жаль, но наверняка они и сами не уверены в своих силах. Хотя власть у них имеется однозначно. Устроить мне такой побег до сих пор не верится». Когда все следы от малиновых оборотней были уничтожены, командир отряда торжественно и официально зачислил в состав четырех новых воинов, а затем, посовещавшись с ними и советниками, решил оставить новичков в прежнем амплуа. Всем показалось очень важным, что неприметные на первый взгляд интенданты могли проезжать, где и как им заблагорассудится. Такая передовая группа на нескольких повозках может запросто не только служить в целях разведки, но и отвлекающим фактором при атаках на расположение волков. Да и по большому счету, внушительный отряд мстителей давно нуждался хотя бы в минимальном обозе. Все-таки вещей и оружия скопилось достаточно, а по прибытии в порты все эти вещи Коломин Зейк надеялся продать за хорошие деньги. Затянувшийся привал окончился только с приближением сумерек. Отряд спустился с седловины, пересек несколько долин и резко повернул к виднеющемуся среди холмов поселку. Позади, довольные изменениями в своей судьбе пастух, воин, вор и желудь, стоя на грохочущих повозках, весело погоняли переваливающихся в беге пахосов. Глава 17. Новая наложница. Внушительный и подробный письменный доклад к Зародымного не то чтобы утешал или радовал правителя Кремневой Орды, он скорее согревал его сильно истрепанную в последнее время душу. С чувством, будоражащим самые низменные инстинкты, Хафан Риет уже второй раз вчитывался в идеально ровные строчки закругленных буквок, а в сознании все сильнее и сильнее разгоралась непомерная мания величия. Если еще час назад он считал себя совершенно непобедимым и будущим диктатором планеты, то после получения доклада от своего первого наставника великий Гзыр возомнил себя еще и вечно живущим богом всех разумных, потому что в чреве второго Дымный обнаружил несколько уникальнейших приборов, которые, судя по приложенной документации, могли продлевать жизнь любого человека до тысячелетнего возраста. Следовательно, шаман, обладающий тайнами основ мироздания, может в теории продлить свою жизнь до бесконечности. Естественно, Дымный в первую очередь занимался расконсервацией замурованного пока в толще скал второго детища древних. Все его силы, умения и время уходили на очистку его узлов и деталей от окиси и пыли, слежавшихся в складках невероятно перекрученных сплетений совершенно неизвестных ранее материалов. Но по ходу оживления идеально сохранившегося железного монстра пытливый ученый просто не мог пропустить новые или так и неразгаданные устройства. Поэтому, наткнувшись на гормональный омолаживатель, как он его назвал, дотошный исследователь заставил одного из самых своих лучших помощников потратить на разгадку секретов несколько дней, и тому повезло разобраться в сложных сопроводительных инструкциях. Там говорилось конкретно о сроках жизни любого разумного существа в случае воздействия на него найденных устройств. Хаффенриет оторвался от чтения и, забыв про сидящего чуть сбоку, в уголке, первого советника и нескольких замерших в стоячем положении придворных, мечтательно уставился сквозь ближайшую стенку. Перед его мысленным взором мелькали коленопреклоненные короли, султаны, герцоги и принцессы. Звучали фанфары, литавры и барабаны возле стен покоренных столиц. Неисчислимые тысячи людей, расположенные на необъятных площадях с сияющими от счастья лицами, в экстазе выкрикивали его имя. Мощные корабли, гордо вздымающиеся на крутой волне и несущие его власть на любой кусочек планеты, рассекали океанские просторы и развивались на любой возвышенности или здании бархатные знамена малинового цвета. Его знамена, со священными рисунками волчьей пасти и топора. При последнем видении брови Фарати недоуменно вздернулись вверх. Стоп, а почему именно такие рисунки? Если я буду вечно живущим богом, то следует вбивать это в голову любому человеку с самого рождения. Профиль на всех монетах, дело стоящее и необходимое, но если мой профиль будет дополнительно находиться на каждом знамени, это будет смотреться намного благороднее, величественнее и убедительней. Ха, и ведь сделать это совсем не сложно, да и времени много не займет. Только вот куда подвинуть прежние рисунки, или лучше вообще убрать? Хаем, ортодоксы древних родов взвоют от негодования. А может, сделать прежние изображения маленькими и поместить в уголках возле самого древка? Вполне возможно. Чуть позже постепенно их убрать, когда ортодоксы передохнут. А вот как разместить мой профиль, все-таки лучше его повернуть. Сладостные грезы разрушило самым брутальным образом вторжение в зал докладов еще двух подданных. Так вламываться не позволял себе даже первый советник, но дернувшийся от неожиданности правитель сдержал свой гневный рык и медленно стал гасить лютый огонь в глазах, когда рассмотрел вошедших. Перед ним стояли сотник и десятник его родных и преданных волков. Склонив голову и косясь на него собачьими глазами, те ждали разрешения говорить. Гордость за своих воспитанников теплой волной прошлась по внутренностям, вызывая вполне справедливое предположение. Неужели эти явились с хорошей новостью? Хотя, что мне теперь эта гнусная предательница? По всему миру найдутся тысячи более прекрасных, более преданных и более ласковых. Но все-таки с чем они пожаловали? Небрежно поднятая ладонь и поощрительный кивок распрямили спину сотника, и он пророкотал отлично поставленным командным голосом. «Великий, десятник Казгар имеет для тебя две новости. Разрешишь ему доложиться?» «Хорошие», — напрягся правитель. «Одна плохая, а вторая...» Сотник в некотором сомнении покосился на своего подчиненного. «Может тебе показаться хорошей?» Хаффенриет раздраженно скривился. «Ну сколько можно?» «Ладно, начинай с плохой, а то, если хорошая окажется ниже требуемого уровня, я могу рассердиться и не дослушать». «Повинуюсь, Фарати, и готов понести любое наказание из твоих рук», — с преданностью воскликнул десятник. «Ладно», — чуть смягчился великий Гзыр, готовя себя к очередным неприятностям. «Рассказывай», — и потом коротко глянул на своего первого помощника, который отложил просматриваемые бумаги и приготовился внимательно слушать. «Великий, смерть настигла моих воинов, когда мы на всем скаку, уходя от погони, неожиданно выскочили на безымянную горную седловину в окрестностях Шейтеровой балки. Мой десяток напоролся на многочисленный отряд предателей, которые, вместо того чтобы уступить нам дорогу, неожиданно применили против нас все имеющиеся у них оружие и магию. К такому повороту событий мы оказались не готовы. Семеро пали на месте, еще двое погибли во время начавшейся погони. И только мне, благодаря неиспользованному резерву магии, удалось оторваться от преследователей. «Как, вы не смогли уйти на лошадях?» – засомневался Фарати. «У предателей тоже было около 15 этих благородных и прекрасных животных. Однако, Хаффен требовательно уставился на сотника, и тот высказал свои соображения. Я уверен, что Казгар наткнулся на усиленно нами разыскиваемый отряд предательского рода Зейк, которым командует герцог Каламин. Все наши силы брошены на прочесывание столичной провинции, но этот ублюдок по каким-то причинам оказался совершенно в другом месте. Где-то в том районе находится еще несколько десятков волков, которые устремились туда по следу вора твоих сокровищ и похитителя твоей наложницы. И меня в последнее время очень волнует полное отсутствие сообщений от шестого десятка. Все резервные сроки прошли, а они не дают о себе знать. Гибель девяти и предположительная гибель еще одного десятка своих самых преданных стражей почему-то не слишком задела правителя. Вместо этого он напрягся совсем по другому поводу. Ао, как все запущено, а ведь именно там у нас должен быть наибольший порядок. Или не так, он стал постепенно повышать голос. И мне непонятно, почему именно туда устремились все предатели, воры и прохиндеи. Или им тоже интересно полюбоваться титаном. А если они не просто интересуются, что тогда? Сотник хоть заметно побледнел, но держался твердо и с уверенностью. Тогда стрелкам детища древних будет на ком потренировать свои канонерские навыки. Ха, тоже верно, оскалился великий Гзыр, сразу отчетливо и с внутренним восторгом вспоминая залитую огнем долину сломанной подковы. Но после короткого раздумья поднял вверх указательный палец и огласил приказ. Все войска вокруг столицы и преданные мне сыскные отряды широким фронтом передвижения, с применением максимума дорог, отправить в район Шейтеровой балки. Далее половина пусть занимается охраной детища древних, а половина отыщет этого выродка Коломина. Его доставить ко мне, а прочих предателей приготовить для учебных стрельб. Немедленно. Повинуюсь, великий. Тут же отозвался один из подчиненных и выскочил из помещения. Правитель немного покряхтел и опять уставился на десятника. То есть ты хочешь сказать, что засада на тебя не готовилась заранее? Ни в коем случае, великий, иначе я не имел бы счастья тебя видеть. Хм, а от кого же ты так убегал, не разбирая дороги? От обозленных воинов корпуса надзирателей воли и их прирученных баларов. Не понял, чем ты так их умудрился, начал было Фарати, но сам себя прервал на полуслове. Балары, с чего ты взял, что они приручены? Надзиратели не имели лошадей, а на пахосах они сразу отстали. Но вот их балары, слетевшие с близлежащих деревьев, устремились за нами с приличной скоростью. И только когда мы ударили по самым настырным зеленючкам молниями, они резко отстали. Причем не просто сгорели или рухнули на земь, а именно отстали. Словно получили лишь контузию от удара силой. От подобной атаки шамана раньше эти шарики всегда погибали. Странные у меня корпуса моей воли завелись балары, у них ручные, за волками гоняются, многозначительно протянул Хафанриет. И кто там командует? Какой-то молодой, но не в меру обнаглевший тысячник. В корпусе у него около 60 человек, и половина из них наши коллеги, Гзры. Как я понял, он, скорее всего, из провинции города Бурагос, потому что ни я, ни мои воины его ни разу прежде в столице не видели. Вот так дела. А ты что думаешь? Вопрос был задан первому советнику. Вайнгерк озадаченно покрутил головой. Не хотелось бы паниковать преждевременно, но вполне возможна связь между поражением нашей морской армады и странным появлением прирученных, не занятых в транспортировке титана баларов на его пути. Может, дать указание войскам заодно тщательно проверить все подобные корпуса, да и вообще всех тех, кто использует летающие растения не по прямому их назначению. Я тоже так думаю. Фарати повернулся к очередному подчиненному. Добавьте только что сказанное первым советником в мой последний приказ и доведите до сознания каждого командира Игзера. После того, как посыльный умчался с дополнениями к приказу, правитель и присоединившийся к нему первый советник наперебой выспросили у десятника Казгара мельчайшие подробности всего с ним произошедшего и в конце концов выяснили саму подоплеку всей истории. Немало возмутившись явной наглостью своего воспитанника, обозленный правитель с сарказмом воскликнул. «Так это и есть твоя хорошая новость, да, великий? Неужели эта наложница стоит смертей твоих товарищей? Они пали совершенно в другом бою. Ха, а что мне делать с тысячником? У меня и так хватает недоброжелателей. Этот наглец не достоин такой красавицы», — продолжал упорствовать десятник. «Только ты, великий, имеешь право на обладание ею». Да, Хафанриет некоторое время колебался на грани выбора. Немедленно наказать нарушившего общепринятые правила воспитанника или все-таки взглянуть на красавицу. Любопытство победило. Да и как было не оценить перед своим окончательным решением неожиданный подарок. «Ладно, показывай. Посмотрим, из-за чего ты сюда примчался». Как ни странно, но десятник бросился на колени и горячо стал уговаривать. «Великий, умоляю не спешить. После дальней дороги красавица немного не в форме и слаба здоровьем. Пусть ее хоть немного подлечит, и тогда ты сразу поймешь, что, взвился правитель от ярости, что я должен понимать, ты за кого меня принимаешь, тварь, неужели я слеп или я не гзыр, чтобы рассмотреть истинную красоту, ты самый великий гзыр, пролепетал вообще легший ниц десятник, твоя воля, закон. В такой момент каждый волк признавал право своего отца на немедленную казнь, и она почти состоялась. Уже схватившись за рукоятку меча, Хафан сделал шаг вперед, но так и замер, вспомнив о сильно поредевшей в последнее время сотне. Усилием воли он разжал пальцы на рукояти, гневно выдохнул и спросил у сотника. «Она здесь?» «Да, великий. Может идти, ММ с трудом. Приведи». И вскоре сотник, совместно с придворным врачом, завели женщину в комнату для докладов, а Фарати, приблизившись к ней вплотную, принялся осматривать неожиданный подарок. Неизвестная женщина выглядела ужасно. Несмотря на все старания приставленных к ней в последний час лекарей и шаманов, бледное лицо, покрытое ушибами и кровоподтеками, сразу вызывало отталкивающее впечатление. Искусанные и распухшие губы со странным хрипом втягивали и исторгали наружу воздух. Болезненно расширенные глаза краснели полопавшимися капиллярами. Все тело порой сотрясало мелкая дрожь, от которой у похищенной наложницы стучали зубы и вырывалось сдавленное мычание. Скривившись от брезгливости, правитель сделал шаг назад, еще раз окинул взглядом пленницу с ног до головы и пробормотал. Фигурка, конечно, отменная, но вот морда. Хаем, хотя если ее подмажут и подлечат, а чего она так хрипит? Придворный врач тут же стал перечислять. Сломано 4 ребра, левая кисть руки, сильное повреждение правого локтя, порыв кожи на брюшине и 2 грыжи, сотрясение мозга средней тяжести. Говорить может? Нет. Легкие у нее порваны в нескольких местах. И еще, если мы хотим ее спасти, надо срочно откачивать кровь из легких. Ха! Великий гзыр со смешком повернулся к распростертому десятнику. Казгар, ты, наверное, сошел с ума, раз осмелился мне привести такое чучело. Наверняка и в дороге ты не поленился несколько раз изнасиловать ее. Великий, на такое кощунство я не способен, приглушенно донеслось от пола. Неужели? И что же мне делать с таким подарком? А, о, придумал. Повешу-ка я вас вместе, так сказать, лицом к лицу, и будешь ты ею любоваться до последнего мига в своей жизни. Правитель стал поворачивать для отдачи соответствующего приказа к сотнику, когда краем глаза уловил движение поднятой руки своего первого советника, и тут же вопросительно на него уставился. Хафан, пожалуй, только Вайнгерк имел еще право обращаться к Фарати по имени, казнить ты их всегда успеешь, но припомни этого странного тысячника, не мешало бы вначале эту уродину подлечить, а потом подробно расспросить о прирученных баларах, да и десятник Казгар пусть попытается отомстить за своих павших товарищей, возглавив отряд карателей и со всем рвением разыскивая этот подлый отряд предателей. В наступившем молчании Хафан Риет задумчиво уселся на свое кресло, немного подумал, словно сомневаясь в правильности высказанного совета, но потом все-таки признал целесообразность отмены бессмысленной казни и начал со своего воспитанника. «Казгар, тебе сейчас очень повезло, что мой советник напомнил о твоей неимоверной задолженности. Немедленно отправляйся с войском и лично доставь мне этого бунтовщика Каламина. Слушаюсь и повинуюсь, великий». Содрогаясь всем телом, десятник буквально выполз из помещения, а этой, запнувшись в определении пленницы, правитель указал советнику на нее пальцем, займись лично, подлечи и выпытай у нее все нам необходимые. Слушаюсь, да, и если она действительно станет более притягательной после лечения, напомнишь соответствующей демонстрацией, забирай. Так как утренние доклады еще не завершились, то Вайнгерк остался на месте, лишь отдал приказ придворному лекарю доставить ее в комнату домашнего ареста возле основного внутреннего поста и продолжить самое интенсивное лечение. Я подойду, как только освобожусь. Когда пленницу увели, почти неся на руках, великий гзыр с некоторой ностальгией по прерванным мечтам о мировой гегемонии свернул послание от дымного в рулончик и раздраженно спросил у молчащих придворных, чего затихли, не все плохие новости пересказали, а может, хорошие есть, да вкупе с подобными подарочками, с вас станется. Баронета Шиловски никак не могла понять своего состояния, то ли она уже умерла, то ли до сих пор находится на последней тропе к смерти. Настолько все тело кричало о непереносимой боли и отказывалось повиноваться, даже осознавая, что ее глаза открыты, Мирта не могла ничего разобрать в мельтешении перед ней разноцветных пятен, а орган слуха улавливал лишь скрежет песка да глухие, перемежающиеся барабанным гулом раскаты грома. Сознание существовало отдельно от тела, оторвавшись от реальности и совершенно не реагируя на внешние раздражители. Разве что малюсенькая часть воли пыталась отследить идущие вокруг изменения и сопоставить их с вязкими, как свернувшаяся кровь, размышлениями. Затем в тело вошло какое-то успокоение, боль стала гаснуть, сменяясь полным равнодушием и апатией. И родилась только одна, совершенно фатальная мысль. На этот раз я умерла окончательно. Потом новые болезненные ощущения и вдруг ясно всплывшие воспоминания о своей первой смерти. Тогда меня спасла Мальвика и Кремон, но тогда таких болей не чувствовала, и так долго меня не мучили. В цитадели плоды меня спасли друзья, а сейчас их нет. Мальвика тоже умерла, а Кремон далеко. И опять в своей смерти виновата только я, слишком расслабилась. И кто-то меня убил, да еще и увез. Тут же вспомнились мелькающие перед самым носом копыта лошади, и головокружение с новой силой ударило по мозгу. Зачем? И куда меня увезли? Кому я нужна, мертвая? А вдруг это Кремон? Вдруг ему удалось меня спасти, и он опять пытается меня оживить? Может, надо ему помочь? Такая мысль вдруг заставила сознание бороться со всей яростью и настойчивостью. Оно стало выкарабкиваться из омута отчаяния и рванулось к пятнышку далеко мерцающего света. Но вместе с чувствами вернулась жуткая боль, хоть и приглушенная. Она попыталась вновь упрятать сознание в дебрях равнодушия. «Нет, я не хочу умирать», — мысленно закричала Мирта, в решающем рывке устремляясь к свету. «Я тебе помогу, забери меня отсюда, Кремон». Кажется, последнее слово она сумела вытолкнуть непослушными губами, и тут же к ней вернулось зрение. В колеблющемся и неверном свете головокружения она совсем близко от себя увидела склоненное над собой мужское лицо. Несмотря на солидный возраст мужчины, оно сразу показалось Мирте очень красивым, мужественным и волевым, а в глазах так и просматривался незаурядный ум, слегка размытый истинной добротой и неожиданной грустью. И сразу возникла уверенность, что этот мужчина очень сочувствует ей и готов помочь, невзирая на свое сходство с обитателями Кремневой Орды. Баронета тут же сообразила, что Кремон и все остальные колдуны отряда в последнее время выглядели таким же образом, а значит, вполне возможно, что она среди своих и около нее просто незнакомый ей врач. С напряжением всего тела и чувствуя подступающую рвоту, женщина прохрипела: «Где Кремон?» Мужчина, словно старший брат, спешащий оказать моральную поддержку, радостно улыбнулся и заговорил приятным, бархатным тенором: «Кремон скоро будет с тобой, но сейчас тебе нельзя говорить ни единого слова. Твои ребра сломаны, а легкие порваны, так что умоляю тебя молчать. Врачи и так сражаются за твою жизнь из последних сил и возможностей. Старайся только спать и не делай ни единого резкого движения, а все остальное мы сделаем сами. Договорились?» В знак согласия Мирта только и смогла, что закрыть глаза, да так уже и не открыла, проваливаясь в глубокий сон. Хотя главное она понять успела: «Все-таки я жива». Вайнгерг в полном оцепенении продолжал смотреть на заснувшую женщину, при этом стараясь успокоить в голове хоровод мечущихся мыслей. «Странное имя, Кремон. У нас таких нет и никогда не было. А вот в Инарме оно очень распространено. Что из этого следует? Неужели Тысячник оттуда? Хотя, может быть, эту красавицу просто когда-то похитили из Инарме или захватили на пассажирском корабле, и сейчас она вспомнила имя своего самого первого любимого. Вряд ли, если судить по рассказу этого ублюдочного десятника». Она с Тысячником вела себя как обожаемая и отвечающая взаимностью жена, не меньше. Значит, возможность пребывания на территории Орды отряда из другой страны исключать не стоит. Но что лично мне это может дать? Как я могу такой факт использовать? Во-первых, в этом надо еще удостовериться, а во-вторых, каким образом подтолкнуть самозванца в готовящуюся для него западню? Ведь сомневаться не приходится, раз такой мощный отряд противника находится неподалеку, то однозначно по душу великого Гзера. Или нет, может, они замышляют что-то против Титана? Хм, такого монстра никто не одолеет. Но тоже не факт, вдруг у них есть нечто такое, что позволит им уничтожить детище древних. Например, первый советник чуть не подпрыгнул от ворвавшейся к нему в голову догадки. «Шейтар, меня загрызи!» Да ведь это Алина с Эльдаром недаром Лик Занваля уволокли. Ао, вот это они работают. Умудрились выкрасть единственное средство борьбы с Титаном, и никто до сих пор не чешется. Ух ты, чувствую, Самозванцу скоро вообще не сладко придется, а значит, и мне следует подготовиться соответствующим образом. На некоторое время первый советник вновь отвлекся на тщательный осмотр лежащей перед ним женщины. Хорошо, что, когда она назвала это имя, никого, кроме меня, здесь не было. Но что мне делать с этой красавицей? Как ее спасти от страшной смерти? Ведь если самозванец узнает, он оглянулся на плотно запертую дверь и вновь залюбовался пленницей. А ведь и правда красавица. Чувствуется истинная прелесть, настоящая женственность и сладострастное величие. Даже сквозь все эти ранения чувствуется. Конечно, скорее всего, она простого рода и совсем незнатного происхождения, но такая эффектная дама могла бы с полным достоинством носить даже корону. Что-то в ней есть такое манящее и притягательное, но вот что именно. Надо будет с ней обязательно пообщаться, когда она придет в сознание. Вернее, сразу предупредить, чтобы всеми силами имитировала невозможность разговаривать. Не хватало, чтобы кто-то проявил инициативу и сам допросил ее под сонным покрывалом. Конечно, прикажу никого, кроме врача, сюда не пускать, но мало ли что. Хорошо, что врачи в один голос утверждают. Дня четыре она говорить не сможет. За это время, надеюсь, сам все выпытаю, а там и выход из положения найдется. Ко всему прочему, сомневаюсь, что самозванец вспомнит о ней. Сам ведь обозвал чучелом. А зря-зря, видимо, совсем зазнался в своих мечтаниях и вознесся на такие вершины, что уже и подобные прелестные розы перестал замечать под ногами. А вот ублюдочный десятник заметил, тварь, как бы его поточнее направить на путь истинный, чтобы он из этой шейтеровой балки не вернулся. Первый советник Фарати некоторое время сидел как окаменевший, перебирая в своей уникальной памяти всех возможных исполнителей и различные варианты исполнения задуманного. Затем в радостном озарении хлопнул себя по лбу ладонью, вскочил и выбежал из специально приспособленного под домашний арест помещения. Хоть он и сам совсем недавно уговорил самозванца не казнить провинившегося волка, но с этого момента часы жизни обнаглевшего десятника Казгара были сочтены. Оставалось только отдать под его командование именно тех карателей, которые с не меньшей злобой ненавидели выкормышей великого Гзра, да еще и шепнуть на ушко несколько слов особо доверенному воину. Проблемы Вайнгерк умел прекрасно решать по мере их поступления, и оставалось только удивляться, почему он до сих пор физически не уничтожил своего самого главного врага. Глава 18. Не все потеряно. Как только фиолетовый комок вражеского сознания нырнул в камень, Спин расслабленно выпрямил корни и с явным недовольством попросил: «Хватит дудеть, а то меня от вашей трубы всего колотит». «Да, неприятный звук», — согласился Кремон. «Но зато там внизу и его, и удары молота услышали. Надеюсь, пленить женщину им труда не составило, если она не Эльмитолан», — напомнил лидер Баларов. «А тело этого наблюдателя сумеете обездвижить без особого вреда? Сомневаешься в силе и действенности сонного покрывала? Зря. Конечно, в нашем арсенале есть средства дешевле и покрепче, но все они слишком жесткие, с некоторыми непредсказуемыми последствиями». А так замотал голову покрывалом, привязал руки к туловищу, чтобы не болтались, и волоки куда хочешь. «Допрашивать здесь будем?» «Конечно. Еще одна польза. Прямо на ходу можно допрашивать. Сомневаюсь, конечно, что ребятам в узких ходах будет это делать удобно, но здесь он нам на все ответит, если никто не помешает». Спин усилил голос, направив его к дальним деревьям. «Как там у вас?» «Чисто», — донеслось с одного дерева, а со второго добавили: «Ни одного любопытного в пределах видимости. Скорее всего, это и к лучшему, ведь столько дел сегодня предстоит. Командир так и не передумал расформировывать корпус и менять всю отличительную амуницию?» «Увы», — невменяемый печально вздохнул. «Мы не имеем права хотя бы частично проигнорировать тот шанс, что Мирту могут допросить с магическим принуждением. Мало того, что мне видится ее доля в невероятно ужасном свете, так еще и далеко идущие следствия после этого просчета в обороне лагеря». «Ладно, я сейчас тоже начну вспоминать о собственной вине», — пригрозил Спин, а после затянувшейся паузы добавил: «Важно, что ты со своими воинами вполне правдиво будешь выглядеть и в роли карателей. Тем более, если отряда станет практически два, то даже при направленном поиске на вас обратят внимание в самую последнюю очередь. Кстати, ты со своим внешним видом не перестарайся. Что так, слишком старо будешь выглядеть». «Ладно тебе, мне солидность не помешает». Еще со вчерашнего дня командир принялся опутывать свое лицо и шею сетью старческих морщин, чтобы придать себе возраст более пожилого мужчины. Все-таки молодой командир слишком бросается в глаза, да и уважения должного не вызывает среди этих ордынцев. Будь он постарше да закаленнее в боях и под Занвалем, глядишь, и подумали бы волки лишний раз перед похищением. Невменяемый тем временем забрал трубу у рядом стоящего воина и теперь задумчиво крутил ее в руках, затем снова обратился к своему другу. «Слушай, ты ведь только что говорил, что этот звук тебе сильно не нравится. Не то слово, жутко противен. А что ты при этом чувствовал? Хотелось бросить все и лететь куда угодно, лишь бы подальше. Вот, так это здорово», — воскликнул Кремон. «Именно поэтому советую тебе ввести в ваши эксперименты с жезлами еще и эту трубу. Если твои дикие собратья не только бросят тянуть титан, но еще и разбегутся после этого, будет самый наилучший результат. Не находишь?» Спин резко скрипнул, выражая свое восхищение. «Спасибо за идею, обязательно попробуем». Воины расшатали и выбили клин из щели между камнями и поспешили на помощь товарищам. Через некоторое время они доставили командиру плененную девушку в сонном состоянии. Пока восхищенные ее красотой командир рассматривали трофей, подоспели еще два эльметолана с парочкой мешков, полных каких-то предметов. Причем они были так возбуждены, что пытались говорить одновременно. Пришлось невменяемому их остановить командирским жестом и задать основной вопрос: «А где шаман?» «Никуда он не делся, волокут сзади», — наперебой отвечали воины из группы захвата. «Тяжеловат, правда, но взяли без проблем». Но тут мы в мешки эти заглянули и сразу бросились наверх. «Что так?» — поинтересовался Кремон. «Так ведь мы наткнулись на тех самых беглецов и предателей, ага, про которых волки рассказывали и которых везде ищут. Самое невероятное, что они действительно обокрали Фарати». Воин засунул руку в мешок и стал доставать какую-то вещь. И нам сразу показалось, что это не что иное, как, когда он вынул предмет на всеобщее обозрение, ею товарищ торжественно воскликнул: «Лик Занваля». Повисло напряженное молчание. Все недоверчиво смотрели на массивную 16-конечную звезду диаметром около 40 сантиметров и мысленно сравнивали увиденное с имеющимися сведениями. Об обещанной Фарати награде среди ордынцев поговаривали везде и часто. В том числе имелись свидетельства очевидцев, смешанные с легендами о применении этого страшного оружия. Именно тех очевидцев, которые находились не так далеко во время его применения правителем. Да и драконы много раз вспоминали, как две огромные горы неведомая сила оторвала от подошвы и обрушила друг на друга. Тот же Цашун Ларго всегда любил пугать именно этим ордынским оружием неосторожных зазнаек. А Тиуририсовый сумел доказать королю драконов, что кремневой орды надо опасаться больше всего. Затем невменяемый осторожно принял на свои ладони внушительную тяжесть артефакта, более 5 килограммов, и озадаченно цокнул губами. «Даже боюсь поверить в такую удачу, еще бы только узнать, как это оружие действует». А Спин, при виде такого трофея, сразу настроился на положительный результат с большим оптимизмом. «Уверен, беглецы должны знать способ управления этим артефактом, или иметь надлежащие инструкции». «Ты так думаешь?» «Однозначно. Иначе зачем им было похищать такие вещи? И нам просто повезло, что они тихонечко отсиживались и ни на кого не нападали», — добавил лидер Баларов, нравоучительно приподнимая один корешок вверх. «Получилось огромное сходство с человеческим жестом. В другом случае от нас бы только щепки остались». «Так уж и щепки», — отстраненно поинтересовался Кремон, продолжая осторожно ощупывать лик Занваля, на что его друг забулькал смехом. «Может, не только щепки, но и пятна разного состава. Но о чем я тебя хочу попросить? Ты бы поаккуратнее с артефактом обращался и не давил куда ни попадя. Лучше начинай допрос, выяснишь, что надо, и вот тогда». «Действительно», — оживился командир легиона, но тут же с некоторым сомнением осмотрел спящую девушку. «Какой от нее толк? Лучше дождемся шамана. О, кажется, уже волокут». Из расщелины показалась четверка эльметоланов, которые с помощью собственных мускулов и некоторой доли левитации вытащили тело пленника на поверхность. Усадив его на удобный камень, они осмотрели с удовлетворением итоги своей работы, и один из них доложил: «Взяли и доставили без проблем. Трое наших остались обследовать пещеру и все прилегающие проходы. Но мне кажется, вы и так уже имеете в руках самое главное. Похоже, эти беглецы слишком понадеялись на свою безопасность и не подумали мешки спрятать где-то в глубине катакомб. А что вообще из себя эта пещера представляет?» — заинтересовался Кремон. «Не слишком большая, но человек 20 поместится запросто. Драконы пройдут, если в некоторых местах расширить проходы. Их там может поместиться до 15 особей. Пещера удобная и хорошо вентилируемая. Есть чистая питьевая вода. Наши там еще по соседним переходам тщательно осмотрятся, потом расскажут. Отлично. Тогда приступим к другому животрепещущему вопросу. Невменяемый приблизился к неподвижно сидящему пленнику и начал спрашивать, как твое полное имя? Несколько мгновений прошло, пока беглец еще пытался бороться за собственную волю, но против сонного покрывала ни у кого не было шансов, ну или почти ни у кого. Поэтому дрожащие губы выдавили вполне разборчивый ответ. Ильдар Кайтуш, какую службу ты нес в поместье правителя? Десятник наружной охраны. Как зовут девушку, которая находилась вместе с тобой в пещере? Алия Ланд. Сколько ей лет? 21. Невменяемый удовлетворенно улыбнулся и показал своим коллегам большой палец руки. Мол, все под контролем. И задал следующий вопрос. Ты знаешь, как пользоваться ликом Занваля? Не знаю. Алия Ланд знает, как пользоваться ликом Занваля? Не знает. Командир легиона скривился, но не остановился в расспросах. Вы имеете инструкции или другие документы, в которых объясняется, как пользоваться ликом Занваля? Не имеем. Допрос продолжался долго, и не только Кремоном, но и присоединившимся сотником. Да и Спин пытался помочь со всем усердием, но ничего путного они от пленника так и не добились, и это начало выводить всех из себя. Подумать только, они имеют в руках невиданное по силе оружие и совершенно не знают, как им пользоваться. Такое ни у кого в голове не укладывалось. Они прекрасно понимали, что допрашивают, скорее всего, своего союзника, но все равно в течение 2 часов с маниакальной настойчивостью задавали одни и те же вопросы, порой переставляя в них только некоторые слова местами, и все без толку, пока невменяемый не вспомнил о себе любимом, талантливом и чрезвычайно хитро обученном. Пожалуй, никто среди его теперешних коллег и друзей не знал, что его в свое время обучили спокойно врать даже под сонным покрывалом. Разве что Спин с Карагом об этом ведали. Но ведь, по сути, если кто-то может нечто, то почему кто-то другой не сможет то же самое? Исходя из этого, Кремон подумал, что допрашиваемый ими сотник гораздо быстрее и охотнее расскажет сам про методы управления ликом, если поймет, что он в руках, если не единомышленников, то, по крайней мере, сочувствующих. Особенно если и он по какому-то невероятному совпадению умеет обманывать при воздействии магического раритета. Девушка уже давно проснулась и теперь находилась чуть дальше от места допроса под опекой одного из боевых эльмитоланов. Легко бросалось в глаза ее подавленное состояние, судорожно переплетенные пальцы рук и обильно смоченные слезами щеки. Она пыталась со всем тщанием прислушаться к доносящимся к ней обрывкам слов и, кажется, находилась на грани беспамятства. По всем правилам разумного сочувствия, следовало и ее успокоить как можно быстрее, но командир легиона находился почти в экзальтированном состоянии из-за попавшего к нему в руки страшного оружия и решительно отбрасывал в сторону всякие сантименты. В данный момент его интересовало только одно – как действует артефакт, и для этого он готов был средства не выбирать. Поэтому вместе с коллегами перешел ко второй форме допроса. Общими усилиями они сковали тело пленника магическими силами и сняли у него с головы сонное покрывало, дав минуту времени на восстановление воли, сообразительности и осознание действительности. Ильдар пришел в себя очень быстро, еще быстрее прокрутил в памяти суть допроса и с нескрываемым удивлением уставился на стоящих перед ним людей, хотя глаза при этом у него так и скашивались на зависшего чуть правее Балара. Ведь и тот творил невероятное, говорил человеческим голосом, но самое главное пленник понял. Схватившие его надзиратели корпуса воли совершенно не горят желанием доставить пойманных в столицу. Вместо этого они всеми силами пытаются выяснить правила пользования ликом Занваля. Причем делают это с таким рвением, что сразу возникает подозрение об их неблагонадежности. Из всего этого, конечно, нельзя сделать правильные выводы, но совершенно непроизвольно в душе беглого десятника вдруг затеплился лучик надежды. Тем более, что и следующий вопрос задали довольно странный. Ты очень любишь свою Алию? Уже только то, что они обозначили его любимую местоимением свою, вызвало хрип в горле, но разобрать утвердительное «да» было нетрудно. А потом его голову повернули налево, и пленник отчетливо рассмотрел мокрое от слез лицо девушки и ее расширенные, округлившиеся от переживаний глаза. Наиболее важным в этой картинке для Ильдара оказался факт, что его любимая совершенно не связана, без рабского ошейника и без единого видимого повреждения на своем божественном теле. Когда его голову повернули опять прямо, беглый десятник еще больше воспрянул духом. Ни у кого из допрашивающих не замечалось озлобленности или ненависти во взглядах. Скорее они посматривали с симпатией, сочувствием и даже некоторым поощрением. Да и последующие слова молодого человека с нашивками тысячника могли внушить что угодно, но только не страх. «Как видишь, твоя любимая в полном здравии, и вы скоро опять будете вместе. Но весь вопрос сейчас заключается в том, что нам чрезвычайно важно узнать только одно – как воспользоваться этим оружием. Я это уже понял», – сказал Ильдар. «Надеюсь, ты прекрасно понимаешь всю силу этого древнего артефакта? Еще бы! Ну вот, поэтому я тебя спрашиваю еще раз, как он действует, и я вам отвечу истинную правду. Мы не имеем ни малейшего понятия». Тысячник досадливо скривился и в сердцах воскликнул: «Зачем же вы его тогда крали?» Прекрасно помня, что этот вопрос ему уже задавали под воздействием сонного покрывала, Ильдар позволил себе слегка возмутиться. «Мой ответ вы уже слышали, но повторю еще раз. Подобным подарком мы надеялись заслужить право спокойного проживания на территории Энорми». Затем с трудом вздохнул, ведь магические силы сжимали со всех сторон, и с сожалением добавил: «Вот только передать этот артефакт в руки энормиан мы так и не успели». Стоящие перед ним люди многозначительно переглянулись, и человек в форме тысячника хитро подмигнул, а потом еще и улыбнулся. «По этому поводу можешь не переживать, Лик Занваля сейчас как раз находится в руках представителя короны Его Величества Рихарда Огромного, как и все остальные ваши подарки». Поверить в такое было нельзя, но Ильдару так захотелось это сделать, что он непроизвольно дернулся всем телом в жестких тисках. Сотни разных мыслей и предположений пронеслись в его возбужденном мозгу, и большинство из них все-таки заставило глаза подозрительно прищуриться. «Но вы не выглядите как энормиане, Хаэм. Где ты видел разведчика, идущего в тыл врага, в парадной форме своего королевства? Но ваши лица, ты ведь сам шаман и можешь, когда нужно, менять внешний вид, хотя бы слегка». Объяснения действительно могли понадобиться только ребенку, но беглый десятник все еще сомневался. «Чем еще можете доказать, что из Энорми?» Невменяемый откровенно рассмеялся. «Да чем угодно. Вот рядом со мной мой друг Спин, командир нашего вспомогательного отряда Баларов. Скоро ты увидишь драконов и таги, которые пока прячутся в другом месте. Да и вообще, мы тебя сейчас освободим, ты обнимешь свою любимую, и мы спокойно отправимся в лагерь. Только два условия». Пленник был готов на любые, поэтому слушал с приоткрытым от напряжения ртом. «Ты даешь слово вести себя благоразумно, не сопротивляться и не делать попыток к побегу?» «Даю. И рассказываешь нам, как пользоваться ликом Занваля?» «Да не знаю я этого», — чуть не взвыл Ильдар. «Клянусь, что не знаю. Может, Алия знает?» «Нет, я уверен в этом». «Хорошо. Но если мы ее допросим под сонным покрывалом, если надо, допрашивайте. Только совершенно зря потратите время». «Жаль, очень жаль», — пробормотал невменяемый, вновь пристально рассматривая древний артефакт. «Ладно, отпустите его, и девушку тоже». Надо было видеть, с какой страстью и надеждой влюбленные бросились в объятия друг друга. Сквозь рыдания донеслись слова признания: «Любимый, я думала, они тебя растерзают, и решила покончить с собой сразу, как только увижу это».